Любовные приключения двух животных, описанные в назидание людям острого ума. Примечание. Выдающееся животное, которому мы обязаны этой историей, призванной доказать, что создания, так не кстати нареченные зверями, гораздо выше людей, которые их так нарекли, животное это пожелало остаться неизвестным. Однако по многим приметам очевидно, что оно пользовалось особой любовью мадемуазель Анны Гранариус и принадлежало к секте Думателей, которой прославленный докладчик посвятил самые блистательные свои труды. Примечание редактора. Секта Думателей, Пенсеурс, и принадлежащее к ней животное, выдуманы Бальзаком, автором этого рассказа, чтобы хотя бы отчасти соответствовать условию, поставленному Этцелем перед авторами, вести рассказ от лица какого-нибудь животного. Название секты намекает на дар ясновидения, которым Бальзак наделил свою героиню. Благодаря своей способности глубоко задумываться, она становится свидетельницей сцены событий, недоступных ее физическому зрению. Бальзак вообще был убежден, что мысли и идеи, чувства и страсти – силы не менее материальные, чем, например, пар или электричество, хотя и менее уловимое. И потому усилием мысли или воли человек может перенестись далеко от того места, где находится физически, и наблюдать за происходящими там событиями. Это свое заветное убеждение, вытекающее из унитарного видения Вселенной, о котором смотрите в примечании 200-м, он выразил в серьезнейших и трагичнейших сочинениях, таких как «Шагреневая кожа» или «Луи Ламбер». В данном же случае оно положено в основу аномалистической сказки из жизни кошанилей и натуралистов. Сказка напечатана в 81-85 выпусках второй части сцен в августе-сентябре 1842 года. Конец примечания. Животно-сентиментальная история. Глава первая. Профессор Гранариус. Решительно сказал, сидя однажды вечером под липами, профессор Гранариус: «Самое любопытное сегодня в Париже – это поведение Жарпеадо». Примечание. Фамилия, возможно, произведенная от грана, женский род от латинского «granum» – «зерно». Гранариус. В рассказе Бальзака речь идет об опунциевых кошенилях или червецах, насекомых, которые служат для получения красного красителя. Смотрите примечание 426. Название «Жарпеадо» почерпнуто Бальзаком из классического словаря естественной истории под редакцией Бори де Сен-Вансана. Париж, 1823 год, том 14, страница 262, где перечисляются способы умерщвления этих насекомых после снятия с листьев кактуса. Одних бросают в кипяток, и они называются ранагрида. Это имя возлюбленной принца, упоминаемое ниже. Других поджаривают в печи до пепельно-серого цвета, и они называются жарпеада. Третьих прожаривают до черного цвета, и они называются, естественно, эрпа. Это имя также упоминается ниже. Во всех случаях в дальнейшем тело насекомого высушивают и превращают в порошок. Ни в каких других справочниках подобное название не значится. И неудивительно. Оба слова в данном случае искажены. Жапреадо должен бы называться жаспеадо, от испанского жаспеадо, или французского жаспе, крапчатый, серо-пурпурный, а ранагрида, ренагрида, испанской «почерневшая». Именно так они именуются в словаре естественных наук под общей редакцией Кювье. Париж, 1817 год, том 6, страница 129. Однако Бальзак явно пользовался книгой Бори де Сен-Вансана, на которого он прямо ссылается ниже. Смотрите примечание 530. Конец примечания. Право. Если бы французы вели себя так, как он, нам бы не понадобились ни кодексы, ни ремонстрации, ни пастырские послания, ни проповеди религиозные или общественные, и мы были бы избавлены от множества скандалов. Примечание. Прерогативой Парижского парламента, высшего судебного органа при старом порядке, была ремонстрация права отказывать в регистрации ордонансов короля. Конец примечания. Ничто не доказывает столь убедительно, что разум, которым так гордится человек, и есть причина всех общественных бедствий. Мадемуазель Анна Гранариус, влюбленная в начинающего натуралиста, не могла не покраснеть, тем более, что она была барышня белокурая, голубоглазая и чрезвычайно тонкокожая, настоящая героиня шотландского романа, вдобавок едва ли не наделенная даром ясновидения. Примечание. Возможно, Бальзак назвал так героиню рассказа в честь Анны Ганской по мужу Мнишек, 1828-1915 годы, дочери своей возлюбленной Эвелины Ганской. Конец примечания. Поэтому, по простодушному и почти глуповатому виду профессора, она догадалась, что он только что произнес одну из тех банальных фраз, какие нередко слетают с уст ученых, чья ученость всегда однобока. Она поднялась и решила прогуляться по ботаническому саду, который в ту пору был уже закрыт, ибо часы показывали половину девятого, а в июле публику из ботанического сада выставляют именно в тот момент, когда там воцаряется поэзия вечера. Прогуливаться этой порой по опустевшему парку сладостно, особенно в обществе такой особы, как Анна. Кто же такой этот Жарпеадо, который не дает покоя батюшке? Подумала она, усаживаясь на скамейку близ большой теплицы. И красавица Анна задумалась. Задумалась так глубоко, что дума завладела всем ее существом и пригвоздила ее к тому камню, на который она присела. С юными особами это случается нередко. Старый профессор был слишком занят, чтобы заметить отсутствие дочери, и предоставил ей пребывать в том состоянии нервической расслабленности, за которое 4 столетиями раньше ее бы непременно сожгли на костре. Вот как важно родиться вовремя. Глава 2. Его Королевское Высочество принц Жарпеадо. Самым замечательным в Париже Жарпеадо находил свое присутствие в этом городе, точь-в-точь как генуэзский дож в Версале. Примечание. Легендарный ответ генуэзского дожа на вопрос, что его больше всего удивило в Версале. «То, что я здесь нахожусь». Этот эпизод фигурирует, среди прочего, в описании только что открытого Версальского музея, выпущенном в 1837 году Остейном. Дож Франческо Марио Леркаро в сопровождении 4 сенаторов по требованию Людовика XIV прибыл в Версаль 15 мая 1685 года просить прощения за постройку Венеции 4 галер для противницы Франции, Испании. Конец примечания. Тем более, что он был хотя и невелик ростом, но хорошо сложен. Черты его пленяли взор. Подкачали разве что ноги. Чересчур тонкие, впрочем, обутые в ботинки с очень длинными носами, разукрашенные драгоценными каменьями. Спину Жарпеадо укрывала, по моде его родной, как триана, мантия, до которой было далеко одеянием духовных особ на коронации Карла X. Примечание. Название страны Кактриана произведено, очевидно, от Бактрианы, исторической области, столицей которой был город Бактры на территории нынешнего Северного Афганистана. О Бактриане в 1830-е годы много писали в серьезных трудах по истории Древнего мира, но Бальзак мог увидеть ее упоминание и в шутовском контексте, в рассказе почитаемого им Шарля Нодье «Сумма безбродий», «Великий Манифафа, сумма безбродии» или «Совершенствование», 1833 год, где Бактриана проваливается под землю, а с нею и память о просвещавшем ее жреце и пророке Зороастре или Заратустре. Превращение Бактрианы в Кактриану объясняется, по-видимому, тем, что с буквы «К» начинаются названия насекомых, которым посвящена вся сказка – кошанилий и кокцидов. Конец примечания. Она была усыпана алмазной крошкой, сверкавшей на лазоревом фоне, и разделена на две створки, которые посредством золотого шарнира легко поднимались на манер священнического одеяния. Знаком отличия ему, принцу Кокцирюбри, служили сапфировые доспехи, а на голове вздымались две тончайших эгретки, способные своим изяществом затмить все те султаны, какими государи украшают свои кивера в дни национальных празднеств. Примечание. Слово «кокцирюбри» – производное от слова «кокциды», латинский «коксидае». Так называется семейство полужесткокрылых насекомых из надсемейства червецов, в которое входят и кошенили. Конец примечания. Анна нашла его совершенно очаровательным. Правда, дело портили короткие сухощавые ручки. Но кто бы стал обращать внимание на этот легкий изъян при виде его румянца, обличавшего чистую кровь, которая, казалось, была сродни солнцу и наливалась яркой краской под сверкающими лучами этого светила? Примечание. Портрет принца у Бальзака вполне соответствует научному описанию червеца. Усики, ярко-красное тело, большие крылья, сложенные на брюшке. Дальнейший сказочно-энтомологический сюжет сводится к следующему. Французские натуралисты пытаются переселить кошенилий из Мексики в Алжир, чтобы получить собственный источник для изготовления красной краски. Для этого в теплицах ботанического сада они пытаются свести самца и самку кошенили. Сложность заключается в том, что самцу, жарпеадо, требуется самка именно его разновидности, а попытки соблазнить его друзей самкой он гневно отвергает. Конец примечания. Вскоре Анна поняла, что имел в виду ее отец. Ее глазам предстало одно из тех таинственных зрелищ, которые остаются незамеченными в этом страшном Париже, столь полном и столь пустом, столь глупом и столь ученом, столь задумчивом и столь легкомысленном, но всегда куда более фантастическом, чем многоумная Германия, и сильно превосходящем всю ту гофманиаду, которую сумел разглядеть важный советник Берлинского апелляционного суда. Примечание. Эту должность занимал Эрнст Теодор Амадей Гофман, 1776-1822 годы, на повесть которого «Повелитель Блох», 1822 год, Бальзак прямо указывает в следующей фразе. «Параллельное развитие действий в мире людей и в сказочном мире насекомых в бальзаковской истории любви отчасти восходит к гофмановскому двоемирию, особенно ярко представленному в «Повелителе Блох». Этот параллелизм нашел отражение даже в строении фраз. В «Истории любви» Бальзак постоянно, почти навязчиво, прибегает к сравнительным конструкциям. Конец примечания. Воистину, мастер блоха, его микроскопическое стекло, не могли бы сравняться с месмерическими сивиллами, которые в ту минуту предоставили свои услуги в распоряжении прелестной Анны. Примечание. Бальзак высоко ценил теорию так называемого животного магнетизма, предложенную немецким врачом Францем Антоном Месмером 1733-1815 годы, который утверждал, что всем живым существам присущ магнетический флюид, и его можно использовать в частности для исцеления больных. Теория Месмера привлекала Бальзака именно тем, что основывалось на едином принципе существования для всех живых существ. Это то самое единство, которое Бальзак ценил и в учении Жофруа Сент-Илера. Смотрите примечание 200-е. Конец примечания. Сделали они это по мановению волшебной палочки той единственной феи, что у нас еще осталось и что носит имя Экстазиада. Той феи, которой мы обязаны нашими поэтами и нашими прекраснейшими грезами, и которую так стремится компрометировать Академия наук. Секция медицины. Глава 3. Новое искушение святого Антония. 3000 окон стеклянного дворца отражали лунный свет. Так солнце на закате разжигает пожар в окнах старого замка и наводит страх на путников и земледельцев. Кактусы благоухали, ванильные деревья утопали в ароматных облаках. Цветы волкамерии, эти ботанические баедерки, распространяли винные флюиды. Азорские жасминовые кусты щебетали, магнолии пьянили. Дурман возвышался горделиво, как персидский шах, а неистовые китайские лилии, в 10 раз превышавшие по высоте наши туберозы, громыхали в этой накаленной атмосфере, словно пушки дома инвалидов, поглощая и всасывая все прочие запахи с такой же жадностью, с какой банкир присваивает себе чужие капиталы. В этом сияющем лесу, где звучали безумные хоры, голова шла кругом. Точь-точь как в опере, когда мюзар взмахом своей палочки увлекает парижан любого возраста и любого пола в бешеный галоп среди вихрей света и музыки. Принцесса Финна, одна из прекраснейших дочерей волшебной страны Лас-Фигерас, продвигалась вглубь долины Опунцистан, где похитители принца устроили его резиденцию, и по влажной гладкой мураве стремилась навстречу Жарпеадо, которому на сей раз невозможно было ее избежать. Примечание. Согласно классическому словарю естественной истории, Финна вовсе не так прекрасна. Ее другое название – цистицерк, и это одна из стадий развития ленточного червя. Впрочем, Бальзак, как выясняется из дальнейшего, имел в виду не это насекомое, а одну из разновидностей кошенили. Смотрите ниже примечание 521. Название страны Лас-Фигерас восходит к одному из названий кактуса опунция, на котором разводят кошенили. Берберийское фиговое дерево, фигуер де Барбари. К опунции, как нетрудно догадаться, восходит и название долины Опунцистан. В оригинале Нопалистан, от Нопаль, кактус опунция. Конец примечания. Глаза этой соблазнительницы, которую правительство, исполняя роль подлой сводни, подослало к принцу, точно какую-нибудь представительницу рода Каксенсота, блистали точно звезды, А с собою эта хитрая интригантка, новая Екатерина Медичи, захватила целый эскадрон красивейших и опаснейших придворных дам. Примечание. Екатерина Медичи, 1519-1589 годы, уроженка Флоренции, вышла замуж за французского дофина, герцога Орлеанского, будущего короля Франции Генриха II, и на протяжении многих лет играла важнейшую роль при французском дворе. В историю она вошла с репутацией коварной и хитрой интриганки, то есть именно такой, какой предстает в комментируемом пассаже. Однако в предисловии к философскому этюду о Екатерине Медичи, над которым Бальзак работал в 1841-1842 годах, то есть тогда же, когда писал историю любви, он сам пытается опровергнуть так называемую «черную легенду», представляющую королеву виновницей всех зол. Конец примечания. Издали, завидев принца, она подала знак. По этому знаку раздалась в благоуханной ночной тиши музыка, более всего напоминавшая скерцо королевы Маб из симфонии «Ромео и Джульетта», где великий Берлиоз раздвинул привычные границы музыки, предоставив слово цикадам, кузнечикам и мухам, и воспроизвел величественный голос природы, который звучит в полдень на лугу подле ручья, журчащего среди серебристых песчаных берегов. Примечание. Драматическая симфония Берлиоза «Ромео и Джульетта» была впервые исполнена в конце 1839 года. Конец примечания. Однако по сравнению с той музыкой, которая доносилась до внутреннего слуха Анны, восхитительная и нежная музыка Берлиоза была все равно, что громогласный контртромбон по сравнению с виолончелью Батты, повествующий о любви и навевающий самые воздушные грезы нежным дамам, чье забытье внезапно прерывает трубный звук, издаваемый каким-нибудь старым любителем нюхательного табака. Немедленно вон! Примечание. Контртромбон. Самый низкий медный духовой. Конец примечания. Прежде свет оборачивался запахом, а теперь обернулся музыкой. Из деликатной предупредительности к этим прекрасным существам, которые сами рождаются из света, делаются светом и растворяются в свете, переплетение запахов и звуков призвано было привести в экстатическое состояние принца Жарпеадо. И какого принца? Принца-жениха, владеющего всем Апунцестаном. Отсылаем за подробностями к рекламным объявлениям. Тут-то Финна, сия правительственная Клеопатра, скользнула к ногам Жарпеадо, а между тем шесть девственниц начали танец, настолько же сильно превосходивший качучу и испанское халео, насколько тихая музыка быстролетных духов превосходила своим позвякиванием божественную музыку Берлиоза. Примечание. И качуча, и халео – испанские народные танцы. Во Франции во второй половине 1830-х годов особенно популярна была качуча, вошедшая в моду после премьеры балета «Хромой бес» на сцене Парижской оперы 1836 год и долгое время считавшаяся неприличной для светских дам и девиц. Конец примечания. Танец был на удивление пристоен, ибо исполняли его девственницы. Но в том-то и заключался адский гений этого национального танца, унаследованного танцовщицами от их предков, а теми непосредственно от феи Арабески. Сей танец, разом и целомудренный, и возбуждающий, производил впечатление, совершенно сходное с тем, какое производят хороводы жительниц Кампидано, греческой колонии в окрестностях Кальяри. «Вы бывали на Сардинии?» Нет, напрасно. Стоит побывать хотя бы ради того, чтобы полюбоваться танцем дев, украшенных цехинами. Примечание. Сам Бальзак побывал на Сардинии весной 1838 года. Он надеялся разбогатеть, приобретя акции сардинских серебряных рудников. Но его опередили, и из этой затеи ничего не вышло. Конец примечания. Вы беспечно смотрите на этих невинных юных особ, которые, взявшись за руки, кружатся самым целомудренным видом, а между тем хор их столь сладострастен, что английские консулы, принадлежащие к секте святых, те, что никогда не смеются даже в парламенте, удаляются не в силах вынести этого зрелища. Так вот, жительницы Кампидано, что на острове Сардиния, как бы совершенны ни были их танцы в отношении целомудрия и сладострастия, также сильно уступают танцовщицам из свиты Финны, как портрет кисти Дюбюфа дрезденской Мадонне Рафаэля. Примечание. Клод Мари Дюбюф, около 1790-1864 годы, французский художник, мастер портрета, особенно женского. Конец примечания. Речь не о живописи, а о выразительности. «Неужели вы хотите меня убить?» — воскликнул Жар-Пеадо, превосходивший в скромности и патриотизме даже английского консула. «Нет, свет моей души», — возразила Финна голосом столь же приятным для слуха, сколь приятны сливки для языка кошки. «Разве ты не знаешь, что я люблю тебя, как земля любит солнце, и любовь моя так самоотвержена, что я хочу стать твоей женой, хоть и знаю, что я от этого умру?» «Но разве ты не знаешь, — отвечал Жар-Пеадо, — что я родом из страны, где касты целомудренны и живут по законам Бога точь-в-точь, как брамины в Индустане? Брамину не так отвратительны парии, как мне прекраснейшее создание, рожденное в твоем ужасном краю под названием Лас-Фигерас, где так холодно. Твоя любовь леденит мне сердце. Прочь, подлые баядеры! Узнайте мою верность, и пускай на этой земле власть принадлежит вам. Пускай вы владеете бесчисленными сокровищами, я скорее умру от голода или от любви, чем породнюсь с тобой или с тебе подобными. Чтобы Жар-Пеадо взял в жены особу твоего рода, которая относится к моему как негритянка к белому человеку, как лакей к герцогине? Такие браки заключают только французские дворяне. Та, которую я люблю, далеко, очень далеко. Но либо она прилетит ко мне, либо я умру без любви в чужом краю».